поднимаем», — скомандовал он, и глыба стала с громким шорохом подниматься. Поставили в стороне и точно таким же способом подняли и второй блок, который находился под первым. «Дальше сплошная плита под всем полом», — сказал дух камня. «Надо пробивать силой. Это уж точно работенка для тебя, у меня выломать такой кусище сил не хватит». Дмитрий не захотел тратить силы кристаллов-накопителей на такой пустяк, зато не пожалел десяток мини-взрывателей, которые попросил кальмара утопить по контуру намечаемого проема, после чего рухнувший вниз кусок тоже вытащили наверх. «Вот теперь путь свободен», — торжественно оповестил Прусвет, устремляясь на нижний уровень. Люди последовали за ним, постояли немного, осматриваясь, а потом все-таки зажгли искусственное и магическое освещение. Вот тогда и заиграли цветами запыленные драгоценные камни. Ими были украшены все три саркофага с прозрачными крышками, сделанными из горного голубоватого хрусталя, который ценился не меньше алмазов. То есть дух камня был неправ. Сокровища здесь все-таки имелись, но забальзамированные останки были тысячекратно ценнее привлекающих взгляд своим сиянием камней. Торговец, тщедушный человек, ростом не более чем 1,65 м, королева Ольгерия, величественная, со строгим лицом, с вытянутыми вдоль туловища щупальцами, повыше человека, и король Киас, три щупальца которого вызывали непроизвольный вздох. Слишком уж неполноценным и ущербным казалось тело многодетного монарха. Так и казалось, что умер он после пыток и тяжкого голодания. «Вот потому мне и не хочется детей», — пробормотал разумный кальмар еле слышно. А Святозаров смотрел на забальзамированное тело своего коллеги из древности и не мог поверить в увиденное. Если вся история торговцев исчислялась 3500 лет, то откуда взялся настолько древний прародитель? Или он вообще первый среди них? Этакий Адам мира торговцев, удивляло и высеченное в камне имя торговца. Падрина. По-испански Падрина – это крестный отец, подумал уроженец земли. Во всех мирах языки настолько перемешаны, что обязательно десяток слов отыщется хоть из русского, хоть из английского, хоть из испанского. Правда, они могут приобрести иное значение. А как в этом случае? Надо же! Падрина. Он спохватился, что времени мало, и принялся сканировать тело прародителя. Скелет, как и все остальное, ничем не отличается от современного человека. Одежды, весьма странно, что они сохранили свой вид, вроде обычной ткани из хлопка и льна. Оружие, кроме богато украшенного кинжала, нет. Под подушкой лежит какая-то книжица. Продолжая водить у изголовья саркофага руками, Дмитрий навис всем телом над подушкой, пытаясь лучше рассмотреть, что же он обнаружил. Кажется, это был рукописный дневник. Неужели повезло настолько? Воскликнул он мысленно, машинально поглаживая драгоценные камни, обрамляющие саркофаг. Как же эту тетрадь аккуратно достать? Словно подслушав его мысли, опять вредным голосом дал о себе знать Эммануэль Марси. «Господа, попрошу аккуратнее, и не прикасайтесь ни к чему, умоляю вас». Как целитель и ученый он тоже оказался на высоте своих знаний и умений, потому что успел высмотреть важное обстоятельство. Весь контур камней – это как бы единая система, которая поддерживает внутренности саркофагов в стазис-поле, то есть в полной нерушимости и неподверженности разрушению. Так что, сами понимаете, сдвинуть или повредить ничего нельзя. Эх, вот незадача, подосадовал торговец. Попробуй поспорь с этим педантом. Ничего не оставалось, как попросить о содействии Прусвета. Тому, с его умением проникать сквозь камни, не составит особого труда незаметно достать из саркофага любой предмет, а уж как избавиться на короткое время от назойливого взгляда хранителя, он и сам сообразит. Поэтому, когда кратко обсудили увиденное да повернули в обратный путь, Дмитрий шепнул другу: «Там в изголовье Падрина лежит тетрадь, захвати». Тот взмахом щупальца подтвердил, что просьбу понял. И когда установили тяжеленные блоки на место, прикрыв пролом в плите, разумный кальмар буркнул попутчиком: «Я напрямик», и вонзился в потолок. Когда люди выбрались на первый этаж, Прусвет уже там рассекал по воздуху, привлекая внимание рыцарей. Улучив момент, он передал торговцу желанную книжицу. «Держи». Припрятать за обшлаг сюртука добытый трофей было простейшим делом. «Хорошо быть таким глазастым», — мысленно воскликнул Святозаров, прикидывая, как они сделают остановку в ближайшем городе, и там он и приступит к чтению. «Интересно, что там наш далекий пращур написал». Барон Марси, пристроив пока свою громоздкую шубу на седло предоставленного ему коня, предложил гостям вместе с ним доехать до столицы. «Визит в главный город нашего мира надолго вас не задержит, а вот для нас станет невероятно знаменательным событием», – заливался он соловушкой. Не приходилось сомневаться, что если барон торжественно вступит с гостями в столицу, то станет национальным героем, не меньше, а то и в кресло совета воссядет. Но уже изучивший карту торговец не собирался и лишние минуты задерживаться с какими-то визитами, а уж тем более тащиться в несусветную даль верхом. К тому же еще теплилась надежда догнать Якова Праймера до того, как он ударит в колокол Клоц. А если уже ударил, то попал в плен к гегемону. Увы, время нас поджимает невероятно, развел руками граф Дин. Преогромнейшее тебе спасибо за дивные угощения и предоставленный кров, но нам пора. Счастливо. Глава 8. Смертельный бой. Слово оставаться торговец сказать не успел. На башне как-то слишком заунывно и тревожно завыла сирена. Этот звук наверняка достиг и самых глубоких подвалов, а то и древнего захоронения. Рыцари и гости крепости замерли, а барон опрометью кинулся по лестнице на сданный пост. Следовать его примеру и номерцы не стали, а поднялись в воздух и оказались на крепостной стене. Увы, мертвого города видно не было из-за продолжавшего падать густого снега. Друзья долго вглядывались в снежную пелену, надеясь хоть что-то увидеть, но все было тщетно. Наконец из башни на крепостную стену выбежал раскрасневшийся барон Майерси. «Этот старый маразматик считает себя непогрешимым», — воскликнул он. «Заявил, что сам решит, подавать ли сигнал тревоги. Так что мне пришлось его покинуть. Хм, да он меня выгнал. А кто заявился по нашим следам?» — спросил Дмитрий. «Опять злобный монстр, тот всегда приходил в одиночку», — напомнил Эммануэль. «Поэтому я больше переживал при явлении Якова Праймера, чем при вашем. А тут опять два объекта». Бегло осмотрели здание на площади и двинулись со скоростью резвого пешехода сюда. «Ладно, тогда и мы чуток подождем», — решил торговец. «А где рыцари?» «Я им приказал выводить лошадей к противоположным воротам крепости». Дмитрий подумал, что это вполне резонная команда, если вдруг здесь покажутся некие вражины, но его почему-то не покидало предвкушение встречи с новыми коллегами. Раз сюда не так давно наведался один, то почему бы еще парочке не попасть в здешнюю ловушку? К сожалению, оптимистические надежды были напрочь перечеркнуты огненным следом малой реактивной ракеты. Та вылетела из снежной пелены и со специфическим ревом вонзилась в башню. Скорее всего, туда, где стоял новый хранитель со своим устройством. Верхушку башни разорвало изнутри, словно та была из картона. Боевые инстинкты сработали у иномерцев на должном уровне. Они не сомневались ни мгновения. Сюда заявились враги. Если не очередные плагри, то некто не менее страшный и кровожадный. Прусвет в мгновение ока погрузился в каменный пол, а Светозаров, ухватив за плечи хранителя, резко сместился как можно дальше вправо. Ткань под руками затрещала, грозя выронить из себя барона, но все-таки выдержала. Второй взрыв, разворотивший тот участок стены, где они только что находились, люди встретили метрах в 30, прикрываясь зубцами. К тому же граф Дин поставил над собой силовой щит, не пропустивший мелкие обломки. Сам факт, что неизвестные атаковали таким мощным оружием, да издалека, да при такой паршивой видимости, говорил о многом. И о хорошей технической оснащенности, вплоть до мобильных радаров, и о нежелании вести какие-либо переговоры. Сразу просматривалась цель визита в данный мир – убивать. В ответ ничего не оставалось делать, как, защищаясь, и самим убивать неизвестных пришельцев. Первым делом Дмитрий опустил барона Майерси во двор крепости. Тот хоть пошатнулся на дрожащих ногах, но устоял. «К рыцарям!» – скомандовал Светозаров. «Немедленно скачите в ближайший населенный пункт и поднимайте тревогу, а мы попробуем повоевать». Эммануэль бросился прочь, даже ни разу не оглянувшись. Он понимал, что от его бывшего тестя вряд ли что осталось для похорон. Но печальнее всего, что не было уверенности, сработало ли сигнальное устройство, поднята ли тревога, бросились ли рыцари из лагеря к священному колоколу. Если нет, то в мире Трабиент до сих пор находится в неведении о вторжении воинственных чужаков. Сам же торговец вернулся на стену и, используя навык магического перископного видения, стал просматривать дорогу. Его щит легко выдержит даже прямое попадание и взрыв подобной ракеты. Кристаллы-накопители позволяли воевать в таких условиях хоть несколько суток, и прямая бесшабашная атака могла показаться оптимальным способом решения проблемы. Да только и осмотреться, понять, с кем сражаешься, тоже не помешает. Тем более, что непосредственной угрозы пока нет. Потом, да, когда враги пройдут крепость и устремятся по следам конного отряда. А вот сейчас торговец, чувствуя неприятный озноб, рассматривал двух монстров, которые короткой рысью, тротом, приближались к крепости. Ужасные на вид существа поражали своей дикой, хищной грацией, в них чувствовалась неимоверная сила. Мощные, огромные, гребень на затылке возвышался метрах в четырех над землей. Полудраконы-полукентавры, четыре массивных копыта на мощных, покрытых колючей на вид шерстью ногах. Корпус, укутанный не только пуленепробиваемыми тканями, но и увешанный массой самого разнообразного оружия, несколькими мотками веревок и сложенными в валики сетями. Грудная часть с четырьмя руками, каждая с тремя пальцами, змеиная пасть с жуткими на вид зубами, три глаза, позволяющие вести чуть ли не круговой обзор. Над глазами шлем, не закрывающий природный гребень, идущий сзади вместо гривы. Плагри. Те самые, одного из которых тут недавно уничтожил Крафа. А эти, значит, пришли отомстить за своего соплеменника. Ну что ж, они сами решили свою судьбу. Сжал зубы торговец, готовясь ринуться в атаку. У него даже мысли не мелькнуло, что можно умчаться к тлацу, звякнуть в него, а дальше пусть с этими тварями разбирается кто хочет. Ход трибун решающий, если выживет после теплой встречи недавних союзников. И только в последнюю секунду, заметив выныривающего из камня под ногами Прусвета, сумел себя остановить. Рассмотрел этих гадов, рявкнул тот, постарайся их отвлечь, а я их сейчас угощу. Хорошо, только атакуй не раньше, чем после моего третьего выстрела, хотя должно и одного хватить. Пронзающий камни выслушал и опять скрылся в толще крепостной стены, построенной из отесанных гранитных блоков. Ладно, отвлечь, так отвлечь. Дмитрий уже несся по двору вдоль стены, наверняка живой ужас придумал что-то дельное. Пролетев арку с воротами, он приподнялся к зубцам стены и выставил между ними сразу три иллюзии тяжело вооруженных спецназовцев. Чуть дальше еще парочку, и получились воины, направляющие тяжелые автоматы на дорогу, более чем жизненные и грозные. Недаром Тительбрайс в свое время научил графа создавать такие вот, да и любые иные отвлекающие игрушки. Подействовало. Сразу четыре ракеты разметали участки стены, где появились иллюзии воинов. Дмитрий тут же развеял свои создания и выставил еще четыре иллюзии на углу крепости. Туда устремились еще четыре ракеты. Да эти твари почище ломовых лошадей нагрузились, подумал торговец. Так и всю крепость разрушат, а там внизу далекий пращур почивает. Нельзя его беспокоить. Опять показал пять первых иллюзий на начальной позиции, а сам полетел прочь от крепости. По очередной обманке на стенах ударили три ракеты, и почти сразу же пошла атака на Дмитрия. Пять ракет ушли в молоко, а вот шестая основательно долбанула персональную защиту Светозарова. Встряхнула более чем. При этом летун резко тормознул и сдал назад, пропуская еще три упустившие цель ракеты, а потом атаковал сам из своего оружия. Мощное у него оно было, всеразрушающее. Такое нигде не продавали, оно было просто похищено подвыпившим торговцем из мира Ситулгайн. Тамошние воины с его помощью усмиряли бунтующих варваров на периферии своей гигантской, в несколько галактик империи. Таким оружием можно было сравнять с землей целые города, оно имело персональную привязку, его нельзя было спрятать в той вселенной, и оно бы не стало действовать в руках любого похитителя. Стреляло взрывающейся плазмой и называлось более чем коротко «Смерть». Первый же пузырек переливающейся плазмы должен был превратить в кроваво-пылевой туман обоих плагри вместе с приличным участком дороги. Взрыв получился потрясающий. Взрывная волна дошла до находившейся в 150 метрах крепости и сбила все оставшиеся на стене зубцы. Самого стрелка изрядно приложила, отбросив вместе со щитом метров на 10 назад. А вот монстры, замерев в каком-то непонятном радужном коконе, так и продолжали стоять. Видимо, у них имелась просто невероятная защита. Ну а подобная защита требует прорву энергии. И емкости с этой энергией не беспредельны. А значит, возможно, уже второй удар, а то и два сразу, поставит точку в противостоянии. Не раздумывая, Светозаров отправил в плагри сразу два заряда. На этот раз взрыв получился более чем отменный. В крепости взрывная волна повалила зубцы на остальных стенах и разрушила внутренние здания цитадели. А от того места, где стояли плагри, к затянутому тучами небу поднялся пылевой гриб. Снегопад превратился в дождь, который тут же испарился от поднимающегося жара. В ножке этого гриба торговец заметил неповрежденных врагов. Они не просто пережидали опасность, но и готовились к ответной атаке. Поражаться было некогда. Пришлось срочно добавить мощности к щитам и заикарить их к грунту несколькими силовыми линиями. Вот тут плагрии ударили, и оружие их оказалось неизвестным Дмитрию и страшным. Светозаров был уверен в своих щитах, уж где они его только не выручали и от каких только напастей не спасали, но теперь почти все они оказались расколоты, смешаны и сорваны с якорей. Торговца так крепко приложила к стоявшей сбоку от крепости скале, что у него на мгновение потемнело в глазах и тело заныло от боли. «Да что ж эти сволочи творят?» – ошеломленно подумал он, вновь поднявшись в воздух и намереваясь улететь подальше. А сволочи уже готовились нанести второй удар. Светозаров с ужасом понял, что не успеет поставить новые щиты и должным образом их заикарить. Да еще и ускоритель работал после удара о скалу со странным кашлем, словно припадочный. Дела были плохи, но тут начал действовать живой ужас. Он бесплотной тенью мелькнул в радужном коконе, пронзая обоих плагри, и сразу же по дуге вновь окунулся в кирпичное покрытие дороги. Казалось, монстры никак не прореагировали на новую опасность, но с атакой почему-то замешкались. Да и пошедший от них удар оказался несравненно слабее, чем первый. С ним Дмитрий справился не то чтобы играючи, но не перенапрягаясь. Разумный кальмар вновь появился в коконе, и монстры стали странно извиваться, словно просвет их щекотал, и перестали атаковать. Было непонятно, что он там творил и чем ковырялся во внутренностях плагри, но его действия оказались результативными. Постепенно раздувавшиеся тела плагри вдруг закачались, ноги с огромными копытами стали подламываться, а из вражеских глоток вырвался такой дикий рев боли и ужаса, что наверняка мог поспорить с тем криком, который умел исторгать из своей глотки разумный кальмар. На такой высокой ноте, сотрясая окружающее пространство, рев длился добрую минуту, но это просвета нисколько не останавливало, он так и продолжал мелькать в круговом движении. Недра, тела людоедов, и опять недра, и пару раз пронзил гортань и грудь чудовищ, умудрился как-то прервать рев, который перешел в жуткий хрип. Вскоре невероятно раздувшиеся тела драконокентавров рухнули на землю и задергались в предсмертных конвульсиях. Но пронзающий камни еще с минуту продолжал интенсивно работать, до тех пор, пока ни единой жилки уже не билось в огромных, поверженных им телах. Только тогда он завис чуть в сторонке, самодовольно улыбаясь и косясь на приближавшегося Светозарова. «Ну, как я их уделал, ха-ха, нашпиговал, как гусей праздничных». Дмитрий, держа свое страшное оружие наготове, на неровно работающем ускорителе приблизился на дистанцию 5 метров и стал присматриваться к поверженным гигантам своим особым зрением целителя. Однако, заявил он с восторгом через пару минут тщательных исследователей, ты их и в самом деле убил. И чем? Камнями. Да ты, гений. Подумал и от всей души добавил. И, естественно, великий воин, спасибо, что выручил. Да ладно тебе, смутился Прусвет. Ты меня тоже от смерти спасал. Но как ты догадался, и почему такими мелкими? Да просто более крупные в их кокон протащить не удавалось, перешел к пояснениям Даниэль задовольный Прусвет. А то бы они у меня сразу копыта откинули. Но, как видишь, и маленьким камешком можно великана свалить. Правда, и помотаться пришлось, сам же видел, но тут уж как в той вашей поговорке. Курочка по яичку собирает. Чуточку не так, отстраненно пробормотал торговец, подойдя к трупам и аккуратно, носком сапога тыча в топорщащуюся шерсть возле копыт. Там курочка клюет по зернышку. Мать честная, да мне не показалось. У них и в самом деле шерсть тверже титановой проволоки. А то, воскликнул живой ужас и пожаловался. Даже у меня такое ощущение, словно я все тело об эту проволоку исцарапал. Как же такое существо появилось? Пробормотал Дмитрий, уже более смело пытаясь ворочить остывающую под вновь пошедшим снегом плоть, да его и развоплотить трудно. Как же у Крафы получилось-то? Он на четверть часа с головой ушел в исследование, брал пробы кожи, шерсти, плоти, рвал, резал, выжигал, пробивал, с остервенением пытаясь добраться до внутренностей людоедов. Невероятно, да у них тело не из плоти, это же какая-то упругая сталь. Дружище, да ты только глянь. Прусвет не умел так хорошо просматривать структуру вещества, хотя в своем мире считался не последним ученым. После встречи с торговцем он многому научился, но сейчас скорее мешал, чем помогал. Разве что какими-то несколько странными телодвижениями сумел отрезать у одного трупа ногу ниже колена, а потом и зубастую голову от жилистой шеи. «Займись оружием этих тварей», — попросил Дмитрий. «Надо обязательно разобраться, чем это они так по мне шарахнули. Еле выжил. Снимай с них все, Он ошеломленно замолчал, потому что тела Плагри неожиданно стали исчезать. 3 секунды, и от них ничего не осталось, в том числе и отрезанные ноги и головы. «Твою папуасы гирлянду!» — воскликнул торговец. «Они зафиксированы всем телом на портал обратной телепортации. Тьфу ты, лопух, да как же я забыл-то, ведь и тот первый, которого сделали травоядным, тоже такой возвращатель имел, и на оружии привязка наличествовала. Эх, надо было сразу снимать все ценные и в крепости прятать, силовым полем окружая. Может, тогда осталось бы». Недаром хитро сделанный Крафа сразу эту мерзость развоплотил, не пожалел уйму энергии. Прусвет попытался его утешить. «Ладно, не впадай в истерику. Кто ж знал, что они такие шустрые? Значит, это были только разведчики, или все-таки родня развоплощенного? Да в любом случае теперь местным небосовчинку покажется. Наверняка эти твари теперь из-за этих людоедов мстить сюда сунутся. Надо же, как все неудачно складывается. И я тут, и Саша похищена, и Крафа этот мерзкий. Чтоб его гирляндами накормили стеклянными. С графиней-то все в порядке?» — спросил друг. Светозаров замер, привычно уже входя в транс и отыскивая тепло путеводной ниточки. Постоял с минуту в одной позе, а потом не удержался от глупой улыбки. Уже встала, завтракает, всем довольна. Живой ужас со смешком похлопал товарища по плечу щупальцем. «Ну вот, а ты боялся. Теперь можем мчаться к колоколу, а там и крафепитак как следует начистим. Эх, жаль, что я был занят с имперской сокровищницей в мире зелени, когда ты этого гегемона по огненной патоке гонял. Я бы эту пиявку всемирную живо пустынным песочком накормил. Он бы у меня только и успел перед смертью зубами поскрипеть». Теперь уже человек успокоил разумного кальмара. «Остынь, никуда этот червь от нас не денется, обязательно достанем и воздадим по заслугам. А сейчас и в самом деле поспешим». Он стал застегивать сумки с нужными для взятия проб инструментами и приспособлениями на бедре и поясе, и обрадовался. «Вот удача, а ведь несколько кусочков их плоти у меня осталось, емкости-то специальные. Сам Титил мне делал да зачаровывал своей силой, вон как пригодились. И зачем тебе эта плоть? Хм, что за вопрос? Надо же состав изучить, строение просмотреть, а вось какая панацея против этой гадости и отыщется. Против титановой проволоки? Зря ты так скептически настроен. Казалось бы, чем прочнее, тем неприступней. Но ты-то ведь вон как по недрам каменным сигаешь, легко, непринужденно. Так и тут можно подобрать такое оружие, что плагри попросту рассыплются, словно замок из песка. Собрались-то они быстро, а вот лететь получалось не очень. Ускоритель, который так надежно служил в других мирах и выручал неоднократно, пострадал при ударе довольно изрядно. Он работал с перебоями, и Светозарову приходилось лететь медленно и на небольшой высоте. Путешествие затягивалось. Глава 9. Мир Трабиент, Янтарный. 6 всадников летуны догнали в конце 20-го километра. Рыцарям и сменившемуся хранителю оставалось до ближайшего городка всего 3 километра. Они бы давно уже домчали туда галопом, но им мешал снегопад. Снег засыпал дорогу, так что лошади брели в нем чуть ли не по брюхо, да и видимость была плохая, что заставляло двигаться по тракту фактически на ощупь. Пара друзей их наверняка бы пропустила в белой мгле, не пользуясь торговец своими уникальными возможностями. Под звуки странно подвывающего ускорителя Дмитрий завис над дорогой, а потом опустился в снег прямо перед мордой передовой, пробивавшей путь своим корпусом лошади. А тут и друг подсуетился. «Барон Марси!» — выкрикнул Прусвет своим громовым голосом. «Это мы!» — хотел предупредить, но эффект получился обратный. Лошади захрапели от испуга, вставая на дыбы, и 2 всадника из 6 рухнули в снег. Одним из них оказался хранитель. «Честно говоря, мы уже не чаяли увидеть вас в живых», — сказал он, поднявшись из сугроба. «Только и мечтали прорваться к городу да поднять тревогу». «Ну, насчет тревоги, вы их победили», — вырвался вопль радости у Эммануэля. «Отменять ее рано», — закончил свою фразу торговец. «Пришедшую пару монстров, или, как их называют, плагри, мы победили, но трупы утянули обратно в их мир силы телепортации, и скорее всего тут могут появиться новые мстители. Так что, думаю, жителей ближайшего города следует немедленно эвакуировать. Новые монстры поймут, что людей в окрестностях Ригарта нет, может быть, побоятся далеко уходить от площади, да и оставят вас в покое». Хранитель скорбно покачал головой. «Вряд ли они оставят нас в покое по своей воле. И раз вы уходите, то у нас остается только надежда на нашего высшего протектора». «Ну понятно, поэтому...» — барон перебил Светозарова, попросив приглушенным голосом. Поэтому не убивайте его, пожалуйста. Крафа хороший, справедливый. Если с ним что-то случится, то и мы все погибнем от этих плагри. Не переживай, разберемся и с плагри, успокоил его Дмитрий. Тем более, что мы с Крафой все-таки союзники. Пусть и не душа в душу живем, но уж общий язык в таком святом деле, как защита мира, найти сумеем. Мы сейчас полетим в город, поднимем тревогу и скажем, что вы уже на подходе, и направимся дальше. А от крепости хоть что-то осталось, нижние этажи и подвалы в целости. Вместо своего товарища ответил Прусвет, намекая, что древнее захоронение не пострадало. Счастливо добраться. В спину взлетающим друзьям донеслось. Премного благодарны. На городской площади толпился народ. Как потом выяснилось, здесь встревожились долгим отсутствием ожидаемого отряда и уже собирались отправлять спасательную группу из добровольцев. Завидев опускавшиеся прямо в центр площади фигуры, все словно окаменели. Открыв забрало и скинув капюшон, Святозаров заговорил. «Я – торговец, а это – мой друг Прусвет. В вашем мире таких, как он, в древности знали, привечали и помнят до сих пор. Теперь о главном. Трабиент в опасности. В Эригарте опять появились плагри, на этот раз двое. Крепость возле города наполовину разрушена. Новый хранитель погиб на боевом посту, когда башня была взорвана тварями-людоедами. Барона Маарси нам удалось спасти и отправить в путь. Сейчас он вместе с рыцарями уже близко отсюда. Поднимайте весь город и начинайте эвакуацию. Нам же надо спешить к колоколу. Прощайте». Так друзья и взмыли в полной тишине, а закрывавший на лету забрало Святозаров услышал от Прусвета. Может, они все глухонемые? Ответом на этот вопрос послужил гомон внизу. Народ пришел в себя и обменивался мнениями. Оставалось надеяться на то, что сообщение Святозарова заставит горожан быстро приступить к эвакуации. Ускоритель продолжал барахлить, но Дмитрий все-таки увеличил скорость. Через несколько десятков километров погода стала меняться. Дохнуло парким воздухом. Теплый фронт явно шел войной на нежданно снежную зиму. Огромные хлопья падающего снега быстро превратились в проливной дождь. Еще через пяток километров и белое покрытие внизу растворилось, сменившись чернотой грязи, островками вечно зеленых растений да мутными озерцами, лужами и речушками. Стали попадаться поселки и города, и в них замечали странных гостей. Пролетая над несколькими первыми поселками, Прусвет гаркал. Тревога. Плагри уничтожили крепость возле Эригарта. Их удалось убить, но возможен приход новых тварей. Но потом друзья признали, что подобные крики могут вызвать панику, и летели дальше на юг уже молча. Снег и дождь остались позади, в этих краях было довольно тепло и сухо. Даже не верилось, что еще недавно воевали в снежной круговерти. Зато никак не могли забыть о мокрой погоде сюртук и сопутствующий ему комплект одежды. При ударе о скалу не только ускоритель был поврежден, но и вновь нарушилась герметичность сюртука. Теперь уже оба сапога были полны воды и самостоятельно просушиваться не собирались. И Святозаров решил сделать привал для ремонта и просушки. Да и Прусвет вполне к месту упомянул, что не помешало бы перекусить. И для этого очень подходил показавшийся вдалеке постоялый двор. Друзья опустились в лесочке у тракта. Судя по рассказам Эммануэля Маарси, народ здесь не страдал особой боязнью перед новым и неизведанным, то есть летящего по небу человека, конечно, будут обсуждать и удивляться, но чтобы создавать из-за этого переполох или впадать в религиозную экзальтацию, никогда. За вилами бежать или раскладывать костер для колдуна тоже никто не станет. Как исходу осуждать кого-то, пусть даже соседа, за вдруг появившееся у него умение летать? Ну разве что появление легендарного духа камня будет встречено с восторгом и почитанием. Путешественники к этому не стремились, поэтому решили не афишировать свое прибытие. Прусвет нырнул в землю, отправляясь на разведку. Это была его привычка – осмотреться на новом месте и подслушать последние новости. А торговец, выбравшись на дорогу, зашагал к воротам, перед этим раскатав плащ из особой ткани и накинув на себя, поверх торчащего во все стороны оружия, тем самым и диковинный ускоритель на спине прикрывая, конвертируемую валюту в виде десятка золотых и серебряных монет, а также нескольких мелких драгоценных камней он всегда носил с собой по всем мирам, так что стеснения в средствах не предвиделось, хотя словоохотливый барон говорил, что здесь предпочитают натуральный обмен, громоздко, сложно и несуразно, но, как говорится, в чужой монастырь со своим уставом кричи не кричи, все равно не услышат. Еще барон говорил, что воров в этом мире нет. Теперь Дмитрий был склонен считать, что хранитель сказал правду. чего только не лежало безо всякой охраны на повозках в обширном дворе, начиная от личных вещей и дорогого, украшенного порой даже полудрагоценными камнями оружия и заканчивая вязомыми не то на продажу, не то купленными уже предметами мебели и произведениями искусства. Поневоле напрашивалась несколько завистливая мысль. Хорошо живут, беззаботно. Одна беда, вернее, две. Плагрикрофа. Но, вспомнив, как Эммануэль упрашивал не убивать высшего протектора, Святозаров почувствовал злость. Во как пиявка межмирская хорошо здесь устроился. Всем головы задурил и благодетелем прикинулся. Ну ничего, доберемся до тебя, гегемон поганый. За все сполна ответишь. На него внимание обращали. Все-таки даже в плаще, укрывавшем многое, он выглядел явно не уроженцем этих мест. Порой и оглядывались, но не останавливались, не пялились, как на чучело огородное, и с расспросами не приставали. Обеденные залы поразили Дмитрия не только размерами и чистотой, но и обилием народа. Пока он искал свободный стол, к нему подскочила бойкая молодка лет 18. «Чего желает благородный рыцарь?» — поинтересовалась она нежным голоском. Благородный рыцарь не удержался от улыбки, рассматривая красотку с ног до головы. «Мне бы большую отдельную комнату, где можно чуток отдохнуть и вещи просушить, так что желательно с хорошей печкой. Ну и ко всему, туда же внушительный обед, порции 3, а если маленькие они, то и 4. «Понятно, господин, иди за мной». И она повела гостя вдоль стенки к лестнице на второй этаж, по пути крикнув в сторону стойки, где стоял некто, весьма похожий на хозяина этого заведения. «Благородный рыцарь, обед в комнату желают, самый обильный». Заслышав за спиной протяжное «э-э-э», она на ходу сказала: «Если тебе будет мало, только дерни за шнурок и крикни в переговорную трубу, мигом принесут все, что пожелаешь». «Понятно», — пробормотал Дмитрий, поднимаясь по лестнице вслед за девушкой и глядя на ее короткую, выше колен юбку. Ножки ее сзади просматривались чуть ли не до трусиков. «Обслуживание у вас здесь на высоте, да как и везде». Она завела гостя в комнату, обвела ее рукой. «Такая устроит». Комната была просторной, с внушительным столом, четырьмя стульями, громадным комодом у окна и широченной двуспальной кроватью. Выложенная изразцами печка у стены имела 5 уступов. Туда можно было положить что угодно, и тепло от них шло такое, что впору было окно настежь раскрывать. «Устроит», — сказал торговец. «Специально так сильно топите? Внизу кухня, а дымоходы заодно обогревают сразу 4 комнаты», — охотно пояснила девушка. «Вон там купальня с бадьей», — она ткнула рукой на дверцу между изразцами. «И вода теплая всегда есть. Располагайся, обед сейчас будет. Я сама принесу, если ты не против». При этом она так игриво стрельнула на него глазками, что Святозаров внутренне тут же стал против. Но внешне остался невозмутим, только строгости в голосе прибавил. «Без стука не входить, и лучше всего я заберу поднос на пороге. У нас столики на колесиках. Ну и ну, хорошо, жду». Девчушка почему-то слишком счастливо хохотнула и умчалась, а гость деловито стал сбрасывать с себя оружие, пояса и ускоритель. Кое-как сложил все на полу и уступах и прикрыл раскинутым плащом. Только успел это сделать и снять сюртук, как раздался стук в дверь. «Входи», — разрешил он, поражаясь скорости обслуживания. Столик с блюдами, салатами, напитками и вроде даже как с десертом доставили сразу 2 девушки. Вторая была очень похожа на первую, разве что чуть старше и скромнее, из чего напрашивался вывод, что это сестра. Так и оказалось. «Это моя сестра, Тель. Она будет тебе прислуживать за обедом», — заявила младшенькая с таким восторженным лицом, словно только что выиграла Мерседес последней модели. «А я убегаю, не буду вам мешать». Она стала разворачиваться, но замерла и даже присела чуток от грозного крика. «Стоять, мне прислуживать не надо, забирай ее тоже». Страх у младшенькой испарился моментально, и она воскликнула: «Но ты же один». «Не понял», — растерялся гость. «Да разве пристало благородному рыцарю обедать без женщины? А так как я замужем уже, то мне нельзя аккомпанировать. А сестра до сих пор свободна, поэтому она и побудет с тобой». «Причем до сих пор свободна?» — девушка сказала с таким лицом, словно подразумевала: «Эту дуру никто сватать не собирается». И пока постоялец хмурил брови и собирался крикнуть что-то страшное, младшенькая крутанула короткой юбкой, оголив ляжки, и моментально исчезла за дверью. Тель стояла, не столько держа столик за ручки, сколько держась за него сама, и в глазах у нее уже блестели готовые брызнуть слезы. Мордашка очень милая, правильные черты лица, уложенная вокруг головы коса, немалая грудь и такая же, как у сестры, короткая юбка, открывающая коленки. Последнее больше всего не вязалось с нравами средневековья. Это Крафа такое завел, что ли, подумал Дмитрий. А вдруг здесь матриархат? Нам хранитель об этом ни слова не сказал, а мы и не подумали поинтересоваться. Да и вообще, про здешние отношения мы ни слова не выспросили. Рыцарю нельзя обедать в одиночестве, что за абсурд? Или это особенные традиции данного заведения? Но размышления – это одно, а стоящая у столика проблема – совсем иное. Тем более проблема, готовая расплакаться. Обидеть человека легко, особенно если не знаком со здешними порядками и нормами поведения. Поэтому торговец начал общение с навязанной компаньонкой, он не хотел думать, что ее миссия совсем иная. Довольно деликатно. «Меня зовут Дмитрий. Я прибыл издалека, поэтому не совсем да что там скрывать, совсем не понимаю, что здесь творится. Тебя что, заставляют силой находиться в этой комнате?» Слезы сразу высохли, а в глазах девушки сверкнула угроза. «Еще чего, пусть только попробует». Она тут же смутилась и пояснила. «Но сестра замужняя, а значит, имеет право мною командовать. А разве в твоих краях не так? Да как тебе сказать? И как велико ее право тобой распоряжаться? Что ты должна здесь делать?» Тель немного подумала, хмуря бровки и явно подозревая, что ее разыгрывают. Потом все-таки поняла по терпеливому ожиданию собеседника, что он и в самом деле не от мира сего, и стала рассказывать с детской непосредственностью. «Мне следует составить тебе компанию за столом, увлечь разговором, помочь расстелить постель, и если удастся тебя соблазнить, то перед тем потребовать выполнения своих условий». «Ага, вот так все по плану», — несколько растерянно пробормотал торговец, видевший по ауре девушки, что она говорит чистейшую правду. «И какие же условия?» Та возмущенно пожала плечиками. «Как можно о них спрашивать, если ты мне еще не понравился и я тебя еще не соблазнила?» Некое понимание ситуации стало проскальзывать в сознании, и скорее всего его мысль по поводу матриархата оказалась почти верной. «То есть если я тебе не понравлюсь, то соблазнять меня ты не будешь, естественно», — прозвучал высокомерный ответ. «А если я не хочу с тобой общаться и выставлю за дверь, не имеешь права?» Еще больше раскраснелась девица. «Снял комнату, положено тебе аккомпанировать за обедом. А нет, надо было в общем зале за стол садиться. Вот так дела», — тяжело вздохнул постоялец, бросил сюртук на спинку одного стула, а сам сел на другой. «Ну а почему ты до сих пор не замужем?» Вопрос попал в самое больное место. Тель тут же сжалась, поникла, и ее глаза опять стали наливаться слезами. «У нас тут нет молодых парней вообще, свободных, в смысле, а проезжие всегда отправляются к горам амазонок со своими женщинами. Коли бывают в их компании свободные, то к ним нас и близко не подпускают. Да, были исключения, но те парни не понравились, такие неприятные. Я еще хуже», — деловито предупредил Святозаров. «И я не один. С женщиной?» — побледнела красотка. «Нет, меня сопровождает дух камня». «А-а», — она явно не поверила, но вздохнула с облегчением. «Да хоть в компании с духом воды, обед стынет». И ловко стала расставлять доставленные блюда на столе. Дмитрий уже решил, что ничего страшного, если Тель будет видеть его возню с оружием и ускорителем. Да и просвета долго не спрячешь. Он и так уже пару раз выглядывал из стены за спиной девушки, недовольно жестикулируя и требуя гнать посторонних в зашей, так что пусть аккомпанирует. Сама же напросилась. Окинув стол глазами, Дмитрий нахмурился. «Маловато будет на троих-то. Ладно, надо будет, закажу еще. Садись. А что, у вас тут и духи воды есть?» «Нет, конечно», — ответила девушка, сев за стол. «Это сказочные персонажи, им приписывают умение сводить мужчин и женщин». «Ага, понятно, нечто типа амуров. Что ж, тогда дух камня тебя не удивит. Господин Просвет, прошу к столу». Глава 10. Иной уклад. Тель без особого труда восприняла ожившую легенду. Только пару минут просидела, уронив челюсть, а уже на третьей задала первый вопрос. Потом ее рот не закрывался, и торговцу пришлось сказать: «Там, откуда мы с Просветом прибыли, положено во время приема пищи помалкивать. И только в минуты неспешного десерта можно поговорить». Аккомпаниаторша заметно сбавила обороты, принявшись с истинно женской настойчивостью подкладывать лучшие кусочки в тарелки постояльцев. И если что-то нравилось особо, бросалась к переговорной трубе и тут же заказывала новое блюдо. Друзья не возражали против такой услуги и налегали на еду, чтобы больше до самых гор Амазонок не останавливаться. Интересной оказалась реакция других работников постоялого двора. Первый дополнительный заказ принес отрок лет 13 на вид. Стоял бы он в дверях долго, пялись на живой ужас, но девушка его вытолкала. Второй заявилась ее бойкая младшая сестричка и с присущей ей бесцеремонностью попыталась ворваться в комнату. И тут Тель проявила неожиданную настойчивость, не пустив сестру даже на порог. Только и раздались от двери ее высокомерные указания: «И не мешай нам, малявка, со всем остальным я и сама справлюсь». В третий раз за спиной младшей сестры уже толпились человек 10 во главе с высоким мужчиной, и его аккомпаниаторша не испугалась. «Что за шум? Вы мешаете постояльцам обедать, не толпитесь здесь». А вновь усевшись за стол, пояснила: «Это мой папа, он больше всех за меня переживает. Малявка уже год как замужем, ребенка недавно родила, а я все никак себе подходящего мужчину выбрать не могу». Она так взглянула на торговца, что тому стало понятно: уже выбрала. Светозарова это более чем не устраивало. «Как только поедим и починимся, сразу в путь», — решил он. «И никакие просьбы или попытки затащить меня в купальню с бадьёю девицы не прокатит. Коль с Плагри справились, то и Тель нас не остановит». Разумный кальмар тоже все прекрасно видел, понимал, а потому веселился от души. Еще и старался накалить обстановку. «Тель, а вот если Дмитрий тебе понравится и ты его соблазнишь, как ты его заставишь остаться с собой? Что за глупости?» Искренне возмутилась та. «Почему я должна оставлять его с собой? Это уже его заботы, куда меня с собой вести и как в пути ублажать. На то он и рыцарь благородный». Торговец чуть не подавился куском мяса, когда такое услыхал. А Прусвет со своим резиновым ртом умудрялся и жрать как конь, и продолжать спрашивать: «Как же твоя младшая сестра здесь осталась, в путешествие не отправилась? А что ей, бедняжке, делать оставалось? Нашла себе конюха с соседнего хутора, а у него полон дом родни, даже кровать нормальную поставить негде. Вот и приходится ей теперь, горемычной, жить у матушки под крылышком». «Мда, оголтелый матриархат», — печально вздохнул Дмитрий, вынашивая мстительные замыслы против своего веселящегося друга. «Чем бы его припугнуть? О, отличная идея. Веселишься? Ну, тогда всю эту историю будешь моей супруге сам пересказывать, а я буду тебя только поправлять в тех местах, где ты юлить начнешь. Думаю, Сашеньке тоже будет смешно». В ауре кальмара тут же запылала озабоченность. «Стареешь, шутки перестал понимать». Он повернулся к девушке. «А тебя не смущает, что Дмитрий женат, и что его жена ждет ребенка? А почему это меня должно смущать? Это так мило и заманчиво. Хм, как бы тебе попроще объяснить? Это самая Сашенька, очень ревнивая особа, как я ее понимаю. Но это не страшно», — улыбнулась Тель. «Не сомневаюсь, что мы с ней легко договоримся, тем более что я заранее согласна на все ее условия». «Весело», — со скорбной улыбкой произнес Светозаров и нервно хихикнул. «Теперь уже и я еле сдерживаюсь, чтобы не расхохотаться до смерти. Ну да, ну да», — пробормотал живой ужас, налегая на еду так, словно уже через минуту ему придется бежать отсюда сломя голову. «Значит, ты все-таки не старый, по крайней мере, совсем». А вот у его приятеля совсем пропал аппетит. Не прикоснувшись к десерту, он встал из-за стола и принялся раздеваться. Разложил одежду на печи и приступил к внимательному осмотру ускорителя. Бесценный подарок Хайерсов погнулся сразу в двух местах, приняв на себя основную силу удара о скалу. Следовало подумать, как его починить и возможно ли вообще починка такого сложного устройства в полевых условиях. Пока торговец крутил так и этак свою собственность, разобиженная девушка надула губки, скрестила руки на груди и минут 10 многозначительно молчала, а потом решила действовать. Первым делом несколько грубо обратилась к легендарному духу камня. «Ну что, наелся? Я еще к десерту не приступал», — тактично заметил тот. «Десерт откладывается». Не стала она скрывать раздражение. «Часа на два, примерно. Пока можешь немножко погулять, познакомиться с моими родителями и всякими интересными путешественниками. Тут как раз собралось несколько весьма прославленных рыцарей со своими спутницами». «А зачем?» — спросил живой ужас и перешел на заговорщический шепот. «Открою тебе один секрет, девочка. Не пройдет и часа, как мы с другом Димой уже будем двигаться к горам Амазонок. А я тебе и без секрета скажу», — наклонилась к нему Тель. «Мне и часа хватит», — и уже угрожающим приказным тоном произнесла: «Оставь нас одних». Прусвет отлично видел, как за спиной девушки торговец замахал руками и показал кулак, мол, попробуй только ее послушайся. Поэтому, так и не переставая жевать, смешно подвигал бровями и глубокомысленно изрек: «И голодом будет наказан тот, кто укусит руку, его кормящую». «Это ты к чему?» – прищурилась красотка. «Дело в том, что мы с Димой друзья. Именно поэтому он и живет в последнее время на мои средства. Учитываешь, только на мои. Кормится за мой счет, покупает и чинит оружие, оплачивает ночлег и так далее и тому подобное. Следовательно, именно я определяю, кто сядет за стол, оплачиваемый мною, а поэтому...» Скривившаяся девушка уже все поняла и перебила кальмара. «Вопрос исчерпан. Это застолье оплачивает мой отец. Да и в дальнейшем можешь по этому поводу не беспокоиться. Деньги на пропитание и постой благородного рыцаря у меня есть». «Да», — протянул с удивлением Прусвет, не зная, чтобы такого еще придумать. «Но дело в том, что Дима ко всему еще и должен мне огромную сумму, до возвращения которой обязывался меня всюду сопровождать и скрупулезно выполнять все мои распоряжения». Девица только рассмеялась. «Хи-хи, откуда ты свалился? Если у рыцаря появляется дама, то все его просроченные платежи откладываются на неограниченный срок. Так что теперь он сам с удовольствием избавится от тебя, а если будешь слишком назойливым, то по закону вообще имеем право тебе ничего не отдавать. Поэтому пойди-ка, погуляй». А, друзья таким напором были, мягко говоря, ошарашены. «Вот тебе и скромница». Причем явно понравившийся ей рыцарь не давал ей никакого повода для продления каких-либо отношений. Дмитрий запоздало понял, что следовало вышвырнуть девицу прочь с самого начала, когда она была еще не уверена в себе. Пусть бы и получилось нехорошо, но на этом бы все и закончилось. А так девица отошла, осмотрелась и теперь диктует свои условия. Уже чувствуя, что беспорядочного скандала не обойдется, Святозаров попытался все-таки решить проблему полюбовно. «Ты знаешь, Тель, в наших краях законы иные. Никто не имеет права навязываться к другому человеку без его желания. Любые связи должны возникать естественно, с обеих сторон, и только тогда. А у нас другие законы», — твердо заявила девушка. Еще и возмутилась. «Никак не поверю, что ты будешь против моего сопровождения. Да и ни один рыцарь никогда не был против выражения к нему симпатий со стороны девушки. Наоборот, все и всегда стараются понравиться, выделиться и добиться нашего благосклонного внимания. Ну вот видишь, а я совершенно не такой и ничего добиваться не собираюсь. Скорее наоборот, не желаю с тобой вообще общаться». Неожиданно девушка шлепнула себя ладошкой по лбу и воскликнула: «Ну точно, как же я сразу не сообразила. И дух камня здесь, вы же из другого мира к нам попали, и наших реалий совершенно не знаете». Не ожидая ответа, она решительно встала и двинулась к торговцу. «Тогда ты и понятия не имеешь, как выражают свои симпатии женщины нашего мира. Смотри». Дмитрий почему-то вдруг подумал, что настойчивая фурия сейчас полезет к нему целоваться, и непроизвольно выставил перед собой ладони. Но красавица только с улыбкой прикоснулась рукой к его запястью и напыщенно произнесла: «Ты мне нравишься, благородный рыцарь». Вот тут благородного и торкнуло, ой, как не слабо. По всему телу прокатились такие волны восторга, счастья и невероятного блаженства, что их смело можно было сравнить с оргазмом. «Этот хранитель – настоящая свинья», – подумал Святозаров. «Не рассказать о главном отличии этого мира. Гад натуральный». Но на периферии сознания мелькнуло и оправдание для барона Марси. Хотя откуда ему знать, что в иных мирах творится? Наверное, считает, что везде одинаково. Но сейчас думать нужно было не об этом. Следовало срочно спасать рассудок, который мог подсесть на вливаемый в него наркотик этакого эфемерного счастья и телесного удовольствия. Торговец максимально сконцентрировался, задействовав все защитные умения и закрывая свой разум от ментального воздействия. Представил себе любимую супругу, а потом еще и дотянулся до той теплой ниточки, которая называлась зовом крови. Ну и напоследок полностью отключил все рецепторы руки, за которую цепко держалась тель. То ли все в сумме помогло, то ли какое конкретное действо, но сразу вернулось нормальное восприятие мира, и разум понял грозящую ему опасность. Девушка стояла рядом и тоже была явно под воздействием отката от своего касания. По затуманенным глазам и томно приоткрытым губкам было видно, что и она испытывает блаженство. Пришлось думать быстро. Это же какой тогда наркотик вливается в тело мужчины, если дело не заканчивается одним касанием? Кошмар какой-то получается. Так и ласты можно отбросить от переизбытка эмоций. Но что мне делать дальше? Разорвать контакт? И как она среагирует, если я руку свою вырву? Разумеется, резко отрицательно. как же себя повести? И Прусвет мне сейчас ни советчик и ни помощник, вон как глаза выпучил. Значит, следует косить под дурачка. Ну да, улыбаюсь и дальше. Потом хватать оружие и как можно быстрее дергать отсюда. Ага, вначале девицу отправить отсюда с каким-нибудь заданием, точно, а потом через окно. В любом случае нас никто не догонит. Минут пять в комнате царила тишина, все трое замерли, словно восковые статуи. Первой громко и успокоенно вздохнула Тиэль, отпустила запястье мужчины и, самодовольно улыбнувшись, спросила: «Ну как, я собираюсь и мы дальше отправляемся вместе?» «Несомненно, на сборы тебе полчаса», — моментально сообразил Дмитрий, что ответить. «Ну и мы-то сюда прилетели, так что возьми карету, будем ехать в ней». «Хорошо, милый, я побегу», — Тиэль бросилась из комнаты, но возле двери оглянулась. «Может, чего еще горячего или горячительного пусть подадут?» Пусть гуся жареного подбросит и пару бутылок самого крепкого местного алкоголя. Ну и карету пусть припасами загрузит. А когда она выскочила за дверь, Дмитрий пояснил разумному кальмару: чем дольше ее не будет, тем лучше. Тот странно фыркнул и поежился. А чем это она тебя так приложила? Даже меня в ментальном плане оглушила. И хуже всего, чего со мной от рождения не было, мне так внутренности скрутило, что меня чуть не вырвало. Вот как, подивился Дмитрий, уже достав комплект инструментов, и начал снимать внешнюю защиту ускорителя. Вот что значит разное строение тел. На меня хлынуло неземное блаженство, почище, чем при сексе, а тебя затошнило. Не удивлюсь, если местные духи камня потому и вымерли, что, когда люди занимались любовью, разумных кальмаров выворачивало наизнанку. Помоги-ка щупальцами. Надо разогнуть вот эту скобу крепления. Пока друзья возились с ускорителем, пытаясь выяснить причину перебоев в его работе, тот же паренек приволок еще один столик со снедью, бутылками и накрытым колпаком блюдом. «Гусь фаршированный Любавкой Байзи», — провозгласил он торжественно, невероятно гордый, что именно ему Тиэль доверила доставку, и тем, что столик у него принял лично сам дух камня. А Прусвет еще и поблагодарил отрока, закрывая плотно дверь. «Спасибо, парень, быть тебе шеф-поваром, не иначе». Друзья еще некоторое время корпели над ускорителем, но отыскать причину неисправности так и не сумели. Слишком тонкие и заумные технологии хайерсов наверняка вообще не предвидели такое приземленное дело, как ремонт. Оставалось только надеяться, что до места назначения устройство все-таки дотянет. Хотя именно сейчас торговец впервые подумал, что уж слишком много он набрал тяжеленного оружия. Вместе с нелегким комплектом одежд все это тянуло на половину веса самого мужчины и являлось пределом для летательного устройства. Если бы не предстоящее сражение с Крафой, то половину вещей Дмитрий безжалостно выбросил бы. А так рука не поднималась. Коль не удалось починить, то следовало как можно быстрее отправляться в путь. Поэтому друзья, не мешкая, стали собираться. Но вначале подперли дверь изнутри кроватью и, приоткрыв окно, выглянули наружу. То, что доктор прописал, внутренний, довольно ухоженный сад. Светозаров напяливал на себя так и непочиненное обмундирование и вешал, закреплял оружие, а Прусвет не менее деловито упаковывал в свои внутренности яства. Что-то съедал и выпивал, а пару бутылок местного рома и всего гуся целиком закрепил внизу своих длинных щупалец. Протаскивать такой груз сквозь камни было бы хлопотно, но к чему совершать такие подвиги, если можно вылететь в окно? Тоже мне фифа, сама за своего рыцаря платить собралась, — воскликнул кальмар. Вот пусть теперь за еду и заплатит. Но торговец возразил: да нет, дружище, мы же с тобой не воры, так что я вот тут деньги оставлю. И на расчищенный край стола уложил сразу 5 золотых монет, более чем достаточная плата за кров и пищу в любом из миров. Закончив сборы, приподнялись над полом и, осторожно вылетев из окна, поспешили к видневшимся на горизонте горам. На постоялый двор даже не оглянулись. Глава 11. Абуза. И зря не оглянулись, потому что им вслед смотрели не меньше полусотни человек. Во дворе стояла солидная карета, в нее уже была впряжена четверка лошадей. Кучер сидел на козлах, работники грузили вещи, и даже на крыше кареты двое отроков старательно закрепляли корзину, в которой ворковали голуби, местные почтальоны. Вокруг толпились зеваки. Один из них и заметил улетающих гостей, которые решили скрыться по-английски. Будучи местным, зоркий сокол такой манеры не знал и озабоченно воскликнул, указывая рукой в сторону улетающих постояльцев. Куда это они? С минуту все пялились им вслед, пока летуны не скрылись за кронами садовых деревьев, А потом все как один уставились на стоявшую на подножке девушку. Та к тому времени уже успела справиться с собой, и улыбка на только что перекошенном лице выглядела вполне естественной. Благородный рыцарь Дмитрий, умеющий летать, не захотел садиться в карету прямо здесь, и будет ждать меня дальше по тракту, так что не стойте, прикрикнула она на замерших грузчиков и родственников. «Сносите все быстрее в карету, мне уже пора отправляться, живей, живей». Младшая сестренка, скользнув в карету с другой стороны, довольно бесцеремонно схватила Тель за пояс, увлекла ее внутрь и набросилась на нее с вопросами. «Что случилось? Он и в самом деле будет тебя там ждать или не проявился дар? Ха, глупышка!» — скривила губки старшенькая. «Дар проявился так, что тебе и не снилось. Просто они ведь из другого мира, и у рыцаря несколько иное отношение к совместному путешествию с дамой. Он ведь женат, я тебе уже говорила, а по их правилам весьма некорректно отправляться с новой пассией на виду у всех. Вот он и предложил, что если у него не хватит смелости со мной сесть открыто в карету, то он меня подождет дальше на тракте. Ну и ты же сама видела, насколько он наивный и стеснительный. Да я-то видела, поэтому тебя к нему силой и заволокла. Но что-то мое сердечко терзает нехорошие предчувствия. Ты о чем? Как бы он по своей наивности и глупости что-то не учудил. Не волнуйся, малявка. После проявления дара между нами он уже через пару дней будет вести себя так, как мне пожелается. И все, хватит нам болтать, я и так уже задержалась. Младшенькая вышла наружу и, стрельнув глазками в кучера, пригрозила сестре: «Смотри только моего мужа нигде не потеряй. Ерунда какая, с твоим характером ты себе быстро отыщешь замену. Хочешь без глаз остаться?» — приподняла свои ручонки младшенькая, готовая царапаться. «Он меня устраивает и никого мне больше не надо». «Ладно, ладно, чего взбеленилась-то? Кому твой конюх нужен-то, кроме тебя?» Тель высунулась из кареты, чмокнула в щеки стоявших рядом родителей и шепнула матери: «Ты тут за малышкой присматривай, а то мало ли как долго я со своим рыцарем в горах задержусь. Трогай», — приказала она кучеру. Сидящий на козлах зять взмахнул кнутом: «Но, пошли, родимые». И карета выехала из ворот. Незамужняя красотка решила в любом случае настичь своего суженого, чего бы ей это ни стоило. А так как она знала конечный пункт назначения Дмитрия и Прусвета, то и сама могла добраться до гор Амазонок. Пусть и изрядный предстоял путь в 600 с лишним километров. А уж там, на месте, большого труда не составит найти лагерь рыцарей. Но не успела карета проехать и 10 километров, как Тель в окошко заметила летящего к дороге духа камня. «Стой!» — крикнула она мужу своей сестры. Молодой мужчина остановил лошадей и с любопытством уставился на подлетавшего разумного кальмара, а тот еще издалека закричал: «Мне нужна помощь, мой товарищ упал и повредил ногу, а мы очень спешим», — и он замер на полуслове, увидев выглядывающую из окошка красавицу. «Я так и знала, что Дима меня не бросит», — воскликнула она радостно. «Где он?» «Эмэм, да вон там, за тем холмиком лежит», — промямли Прусвет, не зная, что ему за это будет от друга благодарность или пожизненное порицание. Девушка вышла из кареты и скомандовала зятю: «Быстро, вперед!» Парень добежал до торговца и, не переводя дух, спросил: «Чем тебе помочь?» Святозаров довольно вздохнул, не видя еще, кого там Прусвет ведет от дороги. «Да вот, ногу сломал, нужно до дороги добраться. Спасибо, что остановился». Вот тут из-за спины парня и появилась счастливая Тель. «Что с тобой, милый? Ты так ждал нашей новой встречи, что у тебя нога подвернулась. Давай, давай, я помогу тебе встать». Играв Дин тут же пожалел о том, что попросил друга полететь к тракту и остановить первую попавшуюся карету. Но кто же мог знать, что в карете будет сидеть эта девушка, мечтающая о благородном рыцаре на белом коне, а с другой стороны, транспорт подан. Пришла в голову трезвая мысль: «Пока я буду ехать, есть прекрасная возможность починить ногу». Но от благодарного словца для приятеля все-таки не удержался. «Ну какой же ты молодец, Прусвет», — ехидно сказал он. «Что бы я без тебя делал, такого везучего?» А тот поднял его за крепление ускорителя, а Тель со своим зятем поддержали с двух сторон. «Не знаю, не знаю», — проворчал дух камня и с ответным ехидством добавил: «Наверное, так и сидел бы в ловушке у Купидона Азарова». «Или нет?» — Дмитрий тяжело вздохнул. «Ты прав, брат. А кто такой Купидон Азаров?» — тут же встряла пыхтящая подмышкой девушка. «Я о таком и не слышала». «Вот и хорошо, что не слышала. Постарайся вообще забыть это имя. Уж больно нехороший человечишка его носит». В карете расселись с удобством, Даже развалившемуся на сиденье напротив Дмитрия Этель разумному кальмару понравилось. Когда тронулись, он заявил с одобрением: «А что, можно путешествовать», и достал одну из прихваченных бутылок с ромом. «Отличный транспорт, силы не тратишь, и на ходу можно выпить, подзакусить». На удивление, Тель ни слова не возразила, она не скрывала счастливой улыбки. Чудо случилось, она вновь со своим суженым, и даже то, что он сломал ногу, не могло омрачить праздничного настроения. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Крутилась у нее в голове древняя поговорка, и уж как-то вытерпеть рядом этого не совсем вежливого духа камня она постарается в любом случае. Ей вспомнилась и другая распространенная поговорка: «Любой каприз следует исполнить, лишь бы милый не взбрыкивал». Глава 12. Сбор информации. Дмитрий прислушался к зову крови и убедился, что с мамой его будущего сыночка полный порядок. Она как раз что-то такое удивительное, жутко интересное осматривала. По предположениям, нечто вроде музея. Эта пиявка крафа моей жене явно пытается глаза замылить. Тварь хитро сделанная. И что он такое надумал? Сумеет ли Сашенька его вывести на чистую воду? При всем ее профессионализме она порой такая наивная и доверчивая бывает. Но уже хорошо, что с ней все было в относительном порядке.